И больше всего мы боялись утонуть в подробностях. Наши усилия в основном были направлены на то, чтобы многоцветный исторический калейдоскоп свести к скупому колориту, к принципиальной схеме. Мы заранее должны смириться с тем, что наша модель станет походить на действительность, как модель автолюбителя на сверхзвуковой воздушный лайнер. Но все-таки та и другая модель способна повторять действия оригинала. Авиалюбительской летать, наш развиваться. В трудах, в неудачах, в непосильных победах, в огорчениях и радостях прошла зима, вновь наступила весна. Полностью готовую программу, где Христос занимал свое место, Ирина Сушко прокрутила на машине, добилась полной отладки, и машина вынесла приговор. Модель действующая, все в порядке, пора приступать к самому главному акту, акту уничтожения Христа. Собственно, его совершила одна Ирина, просто стерла из программы апостол, воплощенный в символы образ Христа, пришла к нам, села нога на ногу, закурила сигарету и, щурясь сквозь дым, сообщила: «Все готово, завтра запускаю». Был вечер, институт уже опустел, внизу под нами пустые лаборатории, безлюдные коридоры, за арочным окном сыпал мелкий тоскливый дождичек, шумела улица. На улицах час пик, люди набиваются в троллейбусы, переполняют подземные переходы в метро, разъезжаются по домам, усаживаются перед телевизорами, собираются идти в театры и кино. Никто не подозревает, что в этот уходящий день совершается странное убийство, какого еще не случалось во все существование человечества. Самое странное и самое бескровное. И мы четверо в тесной комнатке на верхнем этаже здания со скромной, но почтенной вывеской Научно-исследовательского института физики. Мы группа террористов, не возбуждены, не насторожены, а скорее просто растеряны. Целый год ждали этот момент, напряженно готовились, должны бы торжествовать, но как-то все слишком буднично. И дождь за окном, и привычная тишина опустевшего института, и слишком уж знакомые, слишком обычные слова: «Все готово, завтра запускаю». Сколько раз мы слышали от Ирины Сушко. Не верится, что час пробил, свершение наступило. Миша, дедушка, первый подал голос. «Помните бабочку Брэдбери с замогильной ноткой?» Мы молчали, вспоминая незатейливый рассказ американского фантаста. «Иисус Христос, знаете ли, не бабочка. Что же будет?» Ирина небрежно ответила: «Свято место пусто не останется. Будет другой, совершит то же самое». «Другой он и есть другой. Непохожее явит миру сему, Ирина Михайловна». Толя Зыбков, уютно угнездившись в креслице, жмурился в грозные брови Ирины. Она снисходительно хмыкнула. «Он другой, будет иметь другой нос, другой цвет бороды, но не другие идеи». «Оглянитесь на нас, Ирина Михайловна», — Толя Зыбков сладенько вежлив. «Вот здесь собрались четверо, учтите, единомышленников. Но я и Миша, дедушка, не только же волосистостью подбородков отличаемся. И вы образом мышления на меня не похожи, и Георгий Петрович на нас, грешных. Только четверо, а какие различия?» «Не стоит детишки толочь воду в ступе», — дернула плечом Ирина. «Завтра выяснится, кто вместо Христа». «Может, никого?» — с прежней замогильной ноткой возвестил Миша. «Может, Христос действительно уникален и незаменим?» Я молчал, не вступал в гадание, но Толя Зыбков повернулся ко мне всем телом. «Георгий Петрович, мы, цари-убийцы, освобождаем трон. Так позвольте задать законный вопрос. Кого бы вы хотели возвести на него?» Я ответил уклончиво: «Самого вероятного». «Тогда кто же, по-вашему, наиболее вероятен?» «Я не оригинал. Почти все считают второй фигурой в христианстве Павла. Я тоже». Сказание третье. О Павле, неведающем Христа. Какой-то племенной вождь в какие-то безвестно далекие времена –